я в край далекий, в край весны. Я ведь тоже улетаю в теплый край. Вспоминай меня, родная, вспоминай. Я легко взмахну крылами, взлечу и грустить тебя оставлю октябрю. Пролечу я над лесами и рекой, прокричу свое прощание с тобой. Ты помашешь мне рукою в небеса, и от ветра вдруг взметнутся волоса. Если б ты имела крылья, как и я, улетели бы мы вместе в те края. Улетаю, улетаю в теплый край. Мы, любимая, с тобой из разных стай. Журавли курлычат в небе, журавли, обещая нам разлуку впереди. Улетаю, улетаю в теплый край. Мы, любимая, с тобой из разных стай. Журавли курлычат в небе, журавли, обещая нам разлуку впереди. Журавли курлычат в небе, журавли, обещая нам разлуку впереди.